Глава вторая. В гостях у И.Т. С отчаянием в душе вышла мадам Лиу из дворца наместника и поспешила к дочери в тюрьму. С тех пор они не расставались. Только раз мадам Лиу съездила в Фунзи на допрос по поводу ограбления ее дома и исчезновения Мэ Куи. Не подозревая, какую ужасную роль сыграла легкомысленная девушка в гибели ее дочери, она от всей души ее жалела, и, жалея, почти забыла о грабеже. Впрочем, все эти горести исчезали перед надвигающимся на Лиу Сиу кошмаром. Несмотря на внимание принца Конга и клятвы капитана Перкинса, надежды ее таяли с каждым днем. Каждый час, каждый миг приближал ее к ужасной минуте. И горе ее росло, отчаяние заполняло душу. Но в тюрьме она старалась бодриться, скрывая под улыбкой душившие ее рыдания. Всеми силами старалась она поддержать Лиу Сиу, а Лиу Сиу страдала не только физически, но и душевно. Ее перевели в чистенькую сухую камеру, подальше от двора пыток, и приставили к ней немую тюремщицу, которой она сильно привязалась. Раны на ее пальцах понемногу затягивались, остались только следы от браслетов-тисков. Душевная же рана не заживала, и мадам Лиу напрасно старалась ее развлечь и утешить. Лиу Сиу таяла с каждой минутой, щечки ее ввалились, глаза не просыхали от слез. Целыми днями сидела она на циновке и молчала, глядя в одну точку. И мать поняла, что тайное горе подтачивает ее жизнь. Иногда она бросалась на шею матери и была готова вот-вот заговорить, но руки ее разжимались, и она снова впадала в прежнюю прострацию. Мадам Лиу не знала, что и думать, и боялась только одного, как бы пережитые дочерью потрясения не отозвались бы на ее психике. Однажды утром, видя, что Лиу Сиу еще печальнее и бледнее, чем накануне, она взяла ее на колени, как брала маленькой девочкой, и сказала, осыпая поцелуями ее исхудавшее личико: «Разве ты меня больше не любишь, моя детка? Почему ты все молчишь и не отвечаешь на мои вопросы? Не бойся этого проклятого приговора. Убийцу скоро найдут, и мы скоро вернемся в наш милый домик в Фунзи. Нам будет так хорошо и спокойно, и эти ужасные дни промелькнут для нас, как страшный сон. Не плачь, моя девочка, и скажи прямо, что с тобой?» Лиу Сиу долго молчала. «Значит, И.Т. умер, раз ты никогда не вспоминаешь о нем?» — спросила она, наконец, не поднимая глаз. «О, нет, наоборот, И.Т. лежит в городской больнице. Он еще очень слаб, но с каждым днем поправляется». «Правда?» — спросила она, заглянув в глаза матери, и бледная счастливая улыбка засияла в глубине ее глаз. «Честное слово, я каждый день справляюсь о его здоровье. Сегодня утром меня порадовали хорошими известиями. Доктор долго боялся за его разум из-за этой ужасной...» «Да-да, я знаю», — перебила с дрожью Лиу Сиу, которая не могла забыть ужасной пытки. «Но он пришел в себя и чувствует себя довольно бодро». Лиу Сиу теснее прижалась к матери. «Я хотела бы с ним повидаться», — сказала она так тихо, что мадам Лиу скорее угадала ее слова. «Повидаться?» «Да. Ведь я причина всех его страданий. Из-за меня его арестовали и мучили. Из-за меня он умрет, как убийца. Я хочу попросить у него прощения». Лиу Сиу говорила с нарастающим волнением, и по странному тону ее, и по блеску глаз, мадам Лиу наконец поняла, что творилось в этом истерзанном сердечке. Тихо-тихо прижала она ее к себе и нежно спросила: «Значит, ты его любишь?» «Не знаю», — ответила Лиу Сиу. «Только мне хотелось бы, чтобы он меня простил перед смертью». «Но вы не умрете. Ни ты, ни он. Я в этом твердо уверена. Я постараюсь сегодня же устроить вам свидание. О, я уверена, что они разрешат». Она бережно уложила Лиу Сиу на циновке, еще раз поцеловала и, поручив ее немой, тихо вышла. Через четверть часа она возвратилась, и Лиу Сиу, все время не спускавшая глаз с дверей, угадала по лицу матери, что свидание разрешено. Начальник тюрьмы охотно согласился на все. Как и Минг, он побаивался принца Конга за жестокое обращение с арестованной. Юн ухватился за случай, чтобы показать себя гуманным и не озлоблять матери, имевшей доступ ко дворцу. Правда, чтобы не рисковать перед законом, он приказал караульному офицеру сопровождать арестованную. Обрадованная таким исходом, Лиу Сиу почувствовала, что сердце ее переполнено, и, несмотря на слабость, быстро собралась в путь. Но это уже не была свежая и вечно смеющаяся девушка, которой сулили безоблачное счастье. За месяц она состарилась на 10 лет. С трудом добралась она до наемного паланкина, за которым послала мать, потому что до больницы было довольно далеко. Больница считается одним из лучших зданий кантона. Великолепные сады окружают ее со всех сторон. Она расположена среди татарского города, рядом с дворцом принца Конга. Но Лиу Сиу не заметила ни садов, ни шумной праздничной толпы на улицах, ни шествия бонз, ни марширующих солдат. Сердце ее и все помыслы рвались к тому, кого она сейчас увидит. В больнице мадам Лиу предъявила пропуск от начальника тюрьмы, и двери распахнулись перед ними. Их проводили к постели Ите, и в доме, полном человеческих страданий, у постели, искалеченного пыткой, разыгралась сцена, полная глубокого трагизма. Юный ученый лежал в отдельной комнате, возле которой день и ночь стоял часовой. Он был так слаб, что почти не шевелился. Раны его еще не затянулись и причиняли ему жестокие мучения, а на висках отчетливо выделялся след от железного обруча. Казалось, череп его изменил свою форму. Глаза неестественно расширились и как бы выкатились из орбит, а судорога боли так и застыла в складках губ. Зато сознание возвратилось. И когда Минг, слишком заинтересованный в поимке убийцы, лично попробовал его допросить, Ите твердо ответил: «Вы приговорили меня к смертной казни и не имеете права мучить меня допросами. Оставьте меня в покое, дайте мне спокойно умереть». Увидев, что в палату входит много народу, Ите сразу не понял, в чем дело. Он привык видеть только врачей и часовых, а тут мелькнуло 2 милых знакомых лица, напомнивших ему лучшие минуты его жизни. Ему показалось, что это чудный сон, за который он мысленно благодарил Будду. Но вдруг сознание прояснилось, и, протянув руки, он прошептал имя Лиу Сиу. Лиу упала на колени и припала к его исхудалой руке. «Я погубила тебя, Ите. Простишь ли ты меня когда-нибудь, мой бедный?» Больной ответил ей улыбкой, и слезы счастья блеснули на его ресницах. Он понял, что любим. Все страдания были забыты, и он благословлял их, как источник счастья. Долго-долго длилось молчание. Мадам Лиу затаила дыхание, не смея прервать эту чистую беседу двух душ. Ите первый нарушил молчание. «Вот видишь», — сказал он кузине тем тоном, каким они беседовали в детстве, — «все это должно было случиться, и мне нечего тебе прощать. В книге судьбы было написано, что нам не суждено жить вместе, поэтому мы должны соединиться по смерти. Не надо спорить с судьбой. Ты здесь, со мною. Я чувствую, как твоя рука ласкает мои пальцы. И все страдания забыты. Я только молюсь об одном — как бы настолько окрепнуть, чтобы в день казни быть бодрым и твердым, как подобает невинно осужденному мужчине. Я постараюсь поддержать тебя примером. Как жаль, что у меня нет 2 жизней, чтобы выкупить тебя у судьбы». «Мы вовсе не умрем, Ите», — перебила она со слезами в голосе. «Ты, значит, не знаешь, что случилось?» И она быстро рассказала ему все, что предприняла мадам Лиу. «Все это грезы», — тихо возразил осужденный. «Не верь надеждам, дорогая. Да и я не хочу надеяться, потому что уверенность в близкой смерти дает мне право сказать, что я тебя люблю». Лиу Сиу молчала. Холодок счастья пробежал по ее душе. «Да, люблю», — продолжал юноша, — «и величайшим счастьем будет для меня, повторить тебе это слово в минуту смерти. Я крикну тебе «люблю» под ножом палача, истекая кровью». И, собрав все силы, он наклонился к Лиу Сиу и припал долгим поцелуем к ее наклоненному лбу. Потом, измученный сильным волнением, бледный как мертвец, он упал на циновку и чуть слышно прошептал: «Я не только прощаю, я благодарю и обожаю тебя». Лиу Сиу казалось, что он умирает. Она громко вскрикнула и бросилась ему на грудь. «Не беспокойтесь, сударыня», — вмешался доктор, вошедший в палату во время их беседы. «С ним часто бывают обмороки. Он слишком переволновался. Оставьте его, он должен отдохнуть». В устах врача это было приказанием. Лиу Сиу поняла. Она наклонилась к бескровному лицу Ите, поцеловала его долгим нежным поцелуем и бодро вышла из комнаты. Но, уходя, она почувствовала, что вся ее душа остается с больным.